ищут истину в Коране. В Библию верят христиане. Сатанисты в помыслах сожжения креста и расчленения Христа. А сумасшедший ищет смысл лишь в пище. А сумасшедший ищет смысл лишь в пище. А сумасшедший ищет смысл лишь в пище.